Ненадолго я пришел к тебе, открой, отогреюсь, а потом уйду один. Признавайся, я тебя терял порой. Ненадолго, лишь настолько, чтобы бежать, спотыкаясь навстречу друг другу. Не прощаться, я пришел к тебе, постой. Не остаться, а сказать одно: прости. И за то, что я когда-то был с тобой, и за то, что никогда мы не были вместе, я все это просто долго я пришел к тебе, постой, отогреюсь, а потом уйду один. Много правды я сказал, да все не то. Ты нужна мне для того, чтоб вырваться прочь из почти